гарантирую. Даже сомневаюсь, что отыщешь адвоката, который стал бы на твою сторону против нас. Винсент молчал. Именно этот пункт договора когда-то пришелся ему не по душе. И именно за этот пункт они держались крепче всего. Теперь понятно, почему. Юсеф уже чувствовал себя в безопасности. Друзьям не место в суде. Куда как лучше договориться полюбовно. Мир такой маленький. Кто знает, может быть, мы еще пригодимся друг другу. Что же ты предлагаешь? Ты уже получил 200 тысяч. Еще 100 тысяч покроют наши обязательства по оплате сценария. На этом и остановимся. Винсент молчал. «А я отказываюсь от своих комиссионных», — тут же заверил Юсеф. «Это справедливо, раз дело не выгорело. Таким образом, все деньги остаются при тебе». «А как же быть с моими расходами? 100 тысяч предполагалось заплатить только во время написания сценария», — Юсеф задумался. Американец говорил правду. «И потом деньги, чтобы с ним расплатиться, уже есть. Так что проблем никаких. Байдер считает, что эта сумма истрачена. И все же природная жадность не давала покоя. Если речь пойдет об уплате расходов, тогда я буду настаивать на своих комиссионных». Винсент подсчитал в уме. $300 тысяч чистыми или 400 за вычетом 20%. 20 тысяч не бог весть что, но лучше, чем ничего. Он внезапно рассмеялся. «Идет, но при одном условии». «Что такое?» — осторожно переспросил Юсеф. «Ты сделаешь все возможное, чтобы устроить меня на другую картину». Юсеф с облегчением улыбнулся. «Это само собой разумеется». Подошел официант и с шумом, вскрыв бутылку, налил в бокал Юсефу на пробу. «Замечательно!» — одобрил тот и жестом распорядился наполнить бокал Винсента. Но режиссер остановил его. «Я передумал. Принесите-ка мне двойной скотч со льдом». Глава 5. Али Яссир вошел в кафе напротив отеля «Президент Вильсон» в Женеве. Посмотрел на часы. Скоро 6, и в кафе полно служащих, решивших пропустить стаканчик после работы, перед тем, как отправиться по домам. Он отыскал свободный столик в дальнем конце зала, у стены, заказал кофе и приготовился ждать. Она предупредила, что вряд ли освободится раньше 6. Али Яссир открыл номер парижской «Геральд Трибюн». Газета пестрела заголовками о панике, охватившей Соединенные Штаты в результате эмбарго на нефть. Поначалу страна застыла в шоке. Народ не мог поверить, что такое возможно. Но через некоторое время все зашевелились и стали лихорадочно искать способ пополнить запасы. Яссир улыбнулся. «Немногого они добьют. К зиме наверняка поймут, что оказались у разбитого корыта, а к весне, когда осознают, что понадобится не менее 5 лет, чтобы снова задействовать свои собственные источники, заброшенные из-за дешевизны импорта, упадут на колени, моля о пощаде. Но так будет лишь в том случае, если арабы сохранят единство». В броне уже стали появляться трещины. Поговаривали, что танкеры, предназначенные для Америки, все еще проскальзывают через Оманский пролив не только из Ирана, но и из Арабских Эмиратов, Кувейта и даже из Саудовской Аравии. И он не сомневался, что эти слухи имеют под собой вполне определенную почву. Связи этих стран с Америкой держались не только на дружеских чувствах, но и на более прочном основании – твердой валюте. Вклады в американскую экономику настолько велики, что тревожить их чрезвычайно опасно. В результате возникшего хаоса потери могут стать невосполнимыми.